Исповедь Бориса Шумахера. С чего все началось? С реплики соседа по двору, Сережки, когда солнечным майским утром собирались гонять в казаки-разбойники. Все уже посчитались, и тут, чуть запоздав, прибежал я. Ребята вдруг затихли, а Сережка процедил сквозь зубы с улыбочкой нехорошего предвкушения: «А с тобой, жиденок, мы играть не будем». Драки тогда не получилось. Нас растащили. И, сидя на лестнице между этажами, перед пыльным маленьким окошком, я долго плакал в полном одиночестве. Даже домой идти не хотелось. А может, это началось позже, когда старшая сестра Галя, окончив в Москве институт и в тот же год разведясь с мужем, вернулась в Ленинград устраиваться на работу. Специальность у нее была такая, что место искать приходилось преимущественно на ящиках, где сидели кадровиками бывшие смершевцы, переусердствовавшие в свое время или вышедшие в тираж контрразведчики. И эти озлобленные ветераны невидимого фронта говорили моей сестре: «А что это за фамилия такая? Немецкая? Ах, у вас отчество Соломоновна. А мама ваша, простите, кто? Наполовину грузинку? Ах, как интересно! Нет-нет, вы ничего такого не подумайте. У нас в стране все нации равны, вы же знаете. Просто в институте сейчас сокращение штатов». А может, все началось еще позже, когда газеты пестрели новостями с Ближнего Востока, а замечательный наш, вечно пьяный сосед дядя Андрон, снимая трубку телефона, дурашливо картавил с одесскими интонациями: «Соломона Абрамовича, а вы не знаете? Он уехал в Израиль!» И громко хохотал на весь коридор. Примерно тогда же в нашем доме стал часто появляться старинный друг отца Маркосич. Назвали его на самом деле Марк Иосифович, но детям такое отчество давалось трудом, и кличка Маркосич в итоге приклеилась. Он всегда играл и со мной, и с Галкой. Мы любили его как родного дедушку. Ни дедушку наши, ни бабушки из-за блокады до внуков не дожили. Теперь мне уже 15. Я стал внимательно прислушиваться к разговорам взрослых. Маркосич оказался убежденным сионистом. Отец поддерживал его лишь частично, и споры их делались порою ожесточенными. Мать примирительно говорила: «Посадят вас обоих, ребенка бы пожалели». А ребенок мотал на ус и в глубине души отдавал предпочтение Маркосичу. Впрочем, сионизмом переболел я быстро. Серьезное увлечение этими идеями закончилось, наверное, еще за чтением Фейхтвангера. А уже все тома истории евреев изучались с известным скепсисом. Правда, скепсис не помешал изучению иврита, который я продолжал упорно осваивать наряду с английским. Тогда же началось быстрое беспорядочное чтение, полный хаос в мыслях, резкий уклон в историю религии, фантастику, мистику и, наконец, химия, выбранная как дело всей жизни, химфак ЛГУ. Почему химия? Да, наверное, просто показалась тогда самой мистической из наук. А так и получается, Михаил Ломоносов сказал: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие». И хотя с точки зрения формальной логики фраза эта представлялась мне совершенно пустой, почти нелепой, я вдруг усмотрел в ней смысл сугубо эзотерический. В словах великого русского мужика слышалось предсказание грядущих революций и катастроф, грядущих побед человека над собой и, возможно, грядущего спасения. Я думал именно о спасении. С самого детства я размышлял о выходе человечества из тупика. Собственно, нормальные люди только в детстве да в юности и размышляют об этом. С годами обычно понимают, что спасать человечество поздно, невозможно, а главное и не нужно. Пустое это занятие, хоть по христианской, хоть по коммунистической схеме. Обе схемы были тщательно разработаны и применены на практике. Ничего, кроме ужасов смертных, людям они не принесли. Есть, конечно, и совершенно иные варианты. Буддизм, например, который в своем изначальном виде вообще никакая не религия. В отличие от того же коммунизма, типичной псевдорелигиозной концепции. По Гаутаме спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть не надо спасать человечество. Спаси самого себя, и будет полный порядок. Идея красивая, даже очень. Но тоже, к сожалению, утопическая. Не могут все стать Буддами. Уж не знаю почему, но не получается. На этом-то разочаровывающем фоне сионизм показался привлекательным и романтичным. Согласитесь, приятно ощутить себя вдруг не просто человеком, венцом творения, а еще и представителем избранного народа, то есть венцом венца. Юному химику, увлеченному этнографией, построение коммунизма для одного, отдельно взятого народа, на его исторической родине, казалось идеей вполне здравой. Во всяком случае, это был хоть какой-то выход из привычного мира в новый. Если кому нравится здесь, сидите на здоровье среди этнических расприй, непрерывно переходящих в смертоубийство. А мне давно мечталось найти выход из нашей тюрьмы народов. Она же союз нерушимый. Из хваленой Америки, где так давно борются с расизмом, что, кажется, уже должны были понять, безнадега это. Даже из старой, добропорядочной Европы, где, например, несколько веков не могут поделить остров с красивым названием Ирландия. И по этому поводу режут друг друга без перечь. Куда ж деваться бедному еврею? Ну, разумеется, только на землю предков. Да, я рвался в Израиль. Я мечтал о нем, но быстро, очень быстро понял, что это все наивно. Во-первых, любой отдельно взятый коммунизм, будь он еврейский, корейский или даже эскимосский, придется тут же упрятать за Великую Китайскую стену или, что более современно, за железный занавес, который на практике выглядит известно как 3 ряда колючей проволоки под током, вышки с пулеметами, прожектора и бешеные собаки. Уже приятно. А во-вторых, дурной пример заразителен. Арабы, эфиопы и пуштуны тоже понастроят своих маленьких застенных, занавешенных коммунизмиков. И вряд ли сумеют сидеть там тихо, никого не трогать и примус починять. Несколько сотен избранных народов снова начнут выяснять, кто из них самый избранный. А если все равны, то кто все-таки равнее? Причем в эпоху реактивной авиации, космической связи и оружия массового поражения никакие стены, разумеется, не помогут. В общем, я понял, изоляция – это либо совсем не путь, либо путь для очень далекого будущего, если мы до него доживем. Ну, к примеру, сумеем разлететься по разным планетам или придумаем пресловутые генераторы силовых полей, энергетических колпаков, не пропускающих никого и ничего. Это было не по моей части, и потому становилось скучно думать над различными физико-космическими вариантами. Однако корень зла представлялся уже найденным. Я не сомневался теперь, что главное несовершенство земной цивилизации заключено в проблемах национальной розни. Миф о Вавилонской башне, проблема происхождения рас и этнических типов не давали мне покоя. Во всем этом виделся злой умысел или преступная небрежность Создателя. Чем дальше мы движемся по пути материального прогресса, широкого распространения информации и развития интеллектуальных возможностей, тем все яснее становится. Единственной причиной войн и массовых убийств остаются национальные фобии. Ведь если вдуматься, любая религиозная, кастовая, клановая, профессиональная и даже придуманная Марксом классовая нетерпимость – это лишь другая сторона, следствие или уродливое продолжение нетерпимости этнической. Да-да, именно так. Ведь все остальные фобии преодолеваются и устраняются по мере воспитания, образования, интеллектуального развития и роста материального благосостояния. Национальные же этнические фобии устойчивы, живучи, непоборимы. Помнится, правозащитник Михаил Казачков утверждал, что на определенном уровне интеллекта и образования национальность не играет уже никакой роли. Возможно, не стану спорить, но это опять же разговор о другом. Такой уровень никогда не будет доступен всем. Опять мы говорим о Буддах и Нирване, о смешной надежде каждому стать Львом Толстым. А для среднего, даже очень хорошо воспитанного и умного человека, национальные фобии остаются чем-то вроде психологической несовместимости, даже чем-то вроде аллергии. Биологический уровень — уровень бессилия разума перед плотью.